Глава пятая. Утро было серое, дождливое, октябрьское. Утомленный Шталь с трудом приподнял жалюзи. Он все не мог справиться с их несложным механизмом. В комнате стало немного светлее. Приоткрыл окно и с жадностью втянул в себя сырой воздух. Маргарита Кольб что-то промычала во сне, почувствовав холод на выбившемся из-под одеяла теле. Шталь оглянулся на нее почти с отвращением. «Как она могла мне нравиться?» — спросил он себя. При тусклом свете октябрьского дня она казалась ему не только непривлекательной, но прямо противной. Она спала, уткнувшись лицом в подушку и засунув руки под валик изголовья. Шталю были видны лишь редкие волосы, желтая нездоровая кожа шеи и кружева рубашки не первой свежести. Он вспомнил ее любовь и даже повел плечами от отвращения. «А я, кажется, и в самом деле расхворался», — подумал он, почувствовав острый холод. Закрыл окно и отправился умываться в уборную, расположенную рядом со спальней. Там на столе стояло десятка-полтора разных вазочек. Чашка умывальника не превышала размером большой тарелки. Шталь в десятый раз сказал себе, что нужно будет обзавестись, если не ванной, то хоть настоящим умывальником. Он постарался умыться, возможно, тише, чтобы не разбудить своей любовницы. Закончив туалет, на цыпочках прошел через спальню в гостиную, еще на пороге встретился глазами с Жан-Жаком Руссо, сразу обозлился и тут же, взобравшись на стул, снял со стены портрет философа. На близком расстоянии лицо Руссо выражало совершенное омерзение. Шталь положил портрет на шкаф розового дерева стеклом вниз и на всякий случай еще прикрыл пыльную картонную спинку старыми газетами. Затем с некоторым удовлетворением сел на диван и стал приготовлять завтрак. Хозяйство в домике было небогатое. Чистой посуды не оказалось. Молодой человек перелил вино из своего стакана в стакан Маргариты Кольб и налил себе разогретого кофе. Кофе было невкусное, недостаточно горячее и пахло вином. Шталь почувствовал, что ему еда противна. Озноб у него усиливался. В камине спальной на черной золе едва вздрагивали два или три раскаленных уголька. Хорошо бы теперь выпить горячего русского чаю с лимоном, затем лечь в настоящую постель вместо того одра и накрыться периной, подоткнув под себя края, да еще на перину положить что-нибудь, подушку, что ли. — подумал он устало, и откинулся было на диване, вложив в рукава руки и плотно прижав их к груди. В это время из спальни его окликнул ленивый голос. — Ты уже встал? Который час? — Скоро 11. Из-за двери послышалось легкое восклицание. Молодой человек почувствовал, что делать нечего, вздохнул и направился в спальную. Маргарита Кольб сидела на постели, свесив голые ноги. При входе Шталя она слегка вскрикнула и накинула на ноги одеяло. Этот стыдливый жест, после того, что делалось ночью, крайне раздражил Шталя. Он произнес про себя грубое русское ругательство и, влюбленно улыбнувшись, осведомился о том, отдохнула ли гостья. Оказалось, что она отдохнула. «Но ради всего святого, теперь оставь меня!» — сказала она умоляющим тоном. Точно требовала от него необычайной жертвы. «Надо скорее одеться, ведь к полудню мы должны быть на площади революции, если не хотим опоздать». «Черт знает что! На казнь собирается, точно в театр!» — подумал Шталь и произнес холодно. «Я оставлю вас, пойду куплю газеты». «Ты не хочешь поцеловать меня?» — спросила она с кокетливой улыбкой. Но Шталь постарался этого не расслышать и быстро спустился по винтовой лестнице. Газеты он покупал долго. По узкой улице Благовещения, мимо старой церкви, он прошел в центр деревушки. Там, чтобы согреться, заглянул в кабачок и выпил стакан горячего красного вина. Ему стало немного легче. Когда он вернулся, Маргарита Кольб с обиженным видом сидела в гостиной на диване и задумчиво, меланхолически доедала пирог. Шталь не мог не заметить, что от обильного ужина, к которому он почти не прикоснулся, не оставалось ничего. Он ласково улыбнулся и быстро на ходу поцеловал ее волосы, на которые она, очевидно, вылила добрую половину его склянки духов. Отбыв повинность, сел подальше в кресло и развернул газету. Сразу ему бросилось в глаза набранные крупным шрифтом сообщения о процессе жерандистов. Все обвиняемые числом 21 были присуждены к смерти. Казнь должна была состояться сегодня в час дня на площади Революции. Сведения Маргариты Кольб оказались совершенно точны. Между тем приговор был вынесен в 11 часов вечера. Вчерашний безотчетный страх перед какой-то нависшей над ним опасностью, снова овладел Шталем. «Откуда же вы все-таки знали приговор до того, как трибунал его вынес?» — небрежно спросил он свою любовницу, показывая ей газету. Она быстро смерила его глазами. — Повторяю, мой милый, я знаю, быть может, много больше, чем вы предполагаете, — ответила она, подчеркивая особенную интонацию. — Это угроза, — сказал себе Шталь. — Нет, права, надо отсюда подалее. Он равнодушно пожал плечами и, стараясь сохранить беззаботные выражения, продолжал читать газету. Один из жерандистов, Валазе, закололся кинжалом в трибунале после вынесения приговора, сказал он, как бы продолжая разговор. «Неужели? Покажите!» Она заволновалась, читая газетное сообщение. Шталь искоса внимательно на нее смотрел, и выражение лица ее все более его тревожило. «Скоро 12 часов. Пойдем», — сказала, быстро вставая, Маргарита Кольб. Шталь прошелся несколько раз по комнате. Он чувствовал, что надо принять важное решение. В спальне в шкафу у него хранились деньги. Он незаметно вышел, притворив за собой дверь, и переложил все свое богатство в карман. Что еще? Паспорт при мне, еще бриллиантовая булавка. Вот, больше ничего не захватишь, все остальное надо бросить. И три новых костюма, и белье, и галстуки. Экая досада! Неужели, однако, я не вернусь в этот дом? Идем, моя дорогая, — сказал он нежным голосом, возвращаясь в гостиную. Они вышли из дому. Когда Шталь спускался по лестнице, у него вдруг закружилась голова. Он схватился рукой за перила, но тотчас взял себя в руки и пересилил болезнь. Из деревушки много народа шло пешком на площадь Революции.